Глава 38. Диагноз. На протяжении всей своей жизни Иеремии Гадсону удавалось держать деревенских на почтительном расстоянии. Но стоило ему перейти в мир иной, и вся деревня ринулась к нему в дом какие-нибудь 5 минут спустя после крика Полли, уже кишмя кишевшей народом. Незваные гости носились туда-сюда, хлопали дверьми и дверцами, обыскивали комнаты и забирали все, что только попадалось им под руку и что могли утащить на себе. У каждого был свой резон считать, что он заслужил добычу. «Говорят, у него ванна из чистого золота!» — воскликнул один из грабителей, прикарманивая блестящую плевательницу. «А еще болтали, будто Гадсон ел только с серебряной посудой, а пил из хрусталя!» — подхватил другой, пряча за пазуху медный канделябр. Чьи-то волосатые костяшки деловито простукивали стенные панели в поисках тайников, и кто знает подземных ходов, которые должны вести в подвалы, набитые сокровищами, а также, что немаловажно, запасами вина и эля. «Нашел! Я нашел его!» — разнесся по всему дому голос старшего из сыновей булочника. «Ну и посинел же он! Глядите!» Вскоре все набились в кабинет Гадсона, топча грязными башмаками великолепный ковер, и столпились вокруг мертвеца, обтекая его кресло, как вода, скалу. Мальчишка не преувеличил. Лицо Иеремии впрямь подозрительно посинело, а на губах, к тому же, выступила отвратительная желтоватая пена. Это жуткое зрелище потрясло Лили Иглсон до такой степени, что она потеряла сознание и непременно упала бы в обморок, да только падать в тесной толпе было некуда, и портниха просто обмякла, подпираемая с боков. Сострадательные односельчане передали ее над головами и без особых церемоний положили на пол в коридоре. Над общим гулом раздался чей-то повелительный голос, и сквозь плотные ряды любопытных, изо всех сил работая локтями и даже коленями, с трудом протолкался доктор Моркс. «Эх, как вы вовремя!» — повернулся к нему булочник. «Гадсон наконец-то дал дуба!» Толпа затихла, ожидая, какой вердикт вынесет доктор. Мало кто из местных владел искусством ставить диагноз самому себе, хотя пособие по этому искусству, а именно краткий медицинский словарь для широкого круга читателей, принадлежавший перу профессора Мориарти, и продавался сравнительно дешево в лавке «Переджилист». Нет, обитатели Пагус Парвуса верили только слову доктора. Доктор Моркс несколько раз обошел кресло, глубокомысленно поглаживая реденькую бородку. Ему редко случалось оказаться в центре всеобщего внимания, да еще над трупом, поэтому нервы почтенного доктора за последние несколько дней, натянувшиеся как струны, грозили вот-вот сдать. По лбу Моркса градом покатился пот. Доктор лихорадочно облизнул сухие губы тонким розовым языком, прочистил горло и, наконец, хрипло вымолвил. «По моему суждению, Иеремия Гадсон скончался от разновидности удара, да, апоплексического удара, повлекшего за собой остановку сердца». Толпа разочарованно завздыхала, ожидали чего-нибудь поинтереснее, ведь такое редкое событие. «Доктор, а по мне какой-то он лиловый стал, что твой удавленник, да и с руками гляньте, что это не того. Вы не ошиблись часом?» — спросил булочник. Конечно, мысль о том, что Гадсона удавили, была бальзамом на душу для подавляющего большинства присутствующих, но сказать с уверенностью, так ли это было, не мог никто. Тем не менее, доктор Моркс пристальнее осмотрел руки покойного и не мог не заметить, что ладони у Гадсона багровые и все в пузырях, как от ожога. «Я совершенно уверен», — начал доктор с апломбом, присущим именно тем, кто совсем не уверен в своих словах, что смерть последовала от приступа. Иногда сердечный приступ вызывает появление на руках у пациента и некоторых... Моркс запнулся и порылся в карманах, будто надеясь обнаружить там эффектный медицинский термин, и неловко закончил некоторых высыпаний такого рода. В толпе приглушенно захихикали, начали переглядываться и недоверчиво качать головами. Однако доктор Моркс не сказал более ни слова, и поскольку волна восторга схлынула, деревенские повалили на улицу, унося с собой, как уже было сказано, все, что только могли. Моркс остался с покойником наедине и трясущимися руками закрыл выпученные глаза Гадсона. Затем вынул из окоченевших пальцев трупа листок с яркой картинкой, бегло проглядел его,